Доброй ночи. В 20-е, 30-е годы прошлого века, после Первой мировой войны, Великой депрессии в Америке и Европе, потихоньку стало развиваться совершенно новое движение, новый феномен, с которым мы с вами всерьез столкнулись только, наверное, в начале, в середине 90-х годов. Собственно, это была попытка людей, врачей, интеллектуалов решить два основных вопроса. Освободить тело и освободить дух от оков, в которых их заковала, изуродовав при этом, повседневная материальная жизнь. Вот где-то именно этот феномен, где-то к середине 90-х годов окончательно оформился в виде, ну, получил название психологических тренингов. Я недаром начинаю именно с этого, потому что сегодня к этому словосочетанию психологический тренинг, который мы тоже не раз используем по вторникам и четвергам в программе «Серебряные нити», отношение совершенно особое. Существуют наркоманы тренингов. Это такие люди, которые посещают тренинги один за другим и отличаются, на мой взгляд, такими специфически потерянными глазами. Существуют яростные противники тренингов, ненавидящие само это слово, хотя, в общем, без внутреннего содержания оно всего лишь означает, что группа людей собирается и что-то делает, какие-то упражнения или что-то обсуждает. Существуют вялые противники тренингов и такие же вялые их сторонники. В общем, к началу 21 века это стал чрезвычайно сложный и многосоставной феномен, о котором мне бы хотелось попробовать поговорить, поскольку, в общем, во всем мире миллионы и миллионы людей являются участниками работы психологических, психотерапевтических групп, групп, которые ведут не психологи, не психотерапевты, а так называемые фасилитаторы. Ну и, наконец, групп, которые ведут поэты, певцы, танцоры. И они тоже очень часто, не имея никакого специального образования, называют все это тренингами. Вот давайте попробуем разобраться, кто такие тренинги получил из вас, дорогие радиослушатели, кто участвовал в такого рода группах, у кого сохранились благодарные воспоминания об этом участии, у кого-то наоборот, кто-то хочет поругаться. И в конце концов, мне бы очень хотелось, мне было бы очень важно, чтобы хотя бы кто-нибудь из наших радиослушателей объяснил, ну, за что сегодня само слово «психологический тренинг» попало в какую-то такую группу ругательных слов. Поскольку нехорошо к нему стали относиться люди. Ну, а я, если успею, попробую рассказать немножко об истории и о своем взгляде на то, что же все-таки происходит и какие психологические корни все это имеет. Еще раз говорю, разговор непростой. Ваше участие в нем очень важно. Разговор этот идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно же, тоже. Тема — ваше отношение к психологическим тренингам и ваш опыт участия в них. 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров. Мы сегодня ждем от вас ваших мыслей по поводу того, как вы понимаете это словосочетание «психологический тренинг» и имеете ли личный опыт участия в нем. Полезно это или вредно? 495-956-1514 и www.serebniti.ru. Это наш сайт в сети интернет. Но для того, чтобы не разбираться с латинскими буквами, вы просто набираете в любом поисковике словосочетание «серебряные нити». Там находите сразу ссылку на наш официальный сайт. Заходите туда, и там видите кнопку «Наш форум». Заходите на форум, и там дальше легко сориентируетесь сами. Итак, 495-956-1514 и сайт программы «Серебряные нити» в сети интернет в вашем распоряжении сегодня вечером на тему психологических тренингов. Наибольшая популярность и наибольшее развитие эти тренинги стали приобретать с середины 50-х годов, с так называемых групп ТМ, трансцендентальной медитации Махариши Махеш Йоги. О них я расскажу после музыкальной паузы. А сами музыкальные паузы у нас, конечно, сегодня тоже будут групповыми, поскольку в те же годы вошел в моду стиль дувап. Стиль, в общем, веселого и грустного группового пения, который представлял собой, ну, почти психологический тренинг. Ну что ж, я думаю, что лучше всего этот разговор начать со звонка, потому что у нас есть звонок одного из постоянных посетителей нашего форума в интернете, который рассказывает о своем опыте участия в тренингах и о своем отношении к ним. Тренинги, а особенно психологические, явления очень интересны. Не вызывает сомнений, что заниматься своей душой важно и нужно. Каждый человек должен заниматься собой самостоятельно или в рамках хорошего тренинга, такого как тренинги серебряных нитей. Но я хочу сказать о психологических тренингах как общественно-социальном явлении, а там все совсем не так однозначно. Как правило, человек тратит время, силы и деньги на тренинг, чтобы решить какую-то свою проблему. Поэтому абсолютно большинство участников тренингов – люди проблемные. Это могут быть проблемы в области взаимоотношений с людьми, особенно с противоположным полом. Проблемы самореализации, проблемы самовосприятия, ну и так далее. Другим общим моментом для участников психологических тренингов является желание, чтобы кто-то изменил их снаружи. Этакая попытка купить идеального себя за некоторое количество условных единиц. То есть человек, приходя на тренинг, как бы сам говорит: манипулируете мной за мои деньги в моих интересах. Ему очень повезет, если с такой установкой он попадает на добросовестного, что совсем не всегда, и компетентного, что еще реже тренера. Но часто не везет. Причем иногда не везет катастрофически. Самые популярные раскрученные, так называемые тренинги личностного роста, зачастую мало отличаются от сект. Что, в общем, и неудивительно, учитывая то, что я сказал. Характерными примерами являются отцы-основатели всего этого направления Вернер Эрхард и Джон Хенли. Про Эрхарда и его систему ЭСТ в «Человеке зависимом» хорошо написано. Общая суть в том, что человеку насильственно меняют личность, причем делают это очень топорно. Еще хотелось рассказать про механизмы, которые задействуются практически на любом тренинге, но слишком долго получится. Да и переводить на наукообразный язык с оккультно-магического языка, который наиболее подходит, довольно сложно. А без этого звучать будет весьма маргинально. Только скажу, что тренинг может задействовать механизмы, похожие на те, что использовал Кашпировский, сидящий вокруг костра индейцы во главе с шаманом, Гитлер, экстатические секты и другое много. Вообще, психологические тренинги – явление по своей сути очень близкое к религиозным переживаниям. Недаром психологические тренинги часто превращаются во всякую мистику, эзотерику. Поделюсь своим опытом посещения одного тренинга. Тренер, американец ирландского происхождения, психотерапевт, один из учеников Милтона Эриксона первой волны, человек в своей области очень известный, можно сказать, один из отцов-основателей современной психотерапии, рассказывает про свое переосмысление эриксоновских техник, архетипы, случаи своей практики в качестве психотерапевта, о работе с зависимостью и много еще о чем. Все это очень интересно, но по большому счету в книгах все описано. Самое незабываемое ощущение на меня произвела аудитория тренинга. Более 100 участников. Большинство из них, как мне объяснили, НЛПшная тусовка. То есть люди, которые из раза в раз на такие тренинги ездят. Большая группа пикапщиков. Они даже выставили свой рекламный плакат, который через некоторое время тренер со скандалом потребовал убрать, сказав, что ничего общего с этим иметь не хочет. На стенах висят картины, которые очень похожи на галлюцинации ЛСД. Вокруг буквально ощущаемая атмосфера плохо скрываемой агрессии и какое-то непередаваемое ощущение всеобщей внутренней слабости и податливости. Люди все в себе, и при этом производят впечатление консистенции пластилина, чтобы не сказать грубее. Лепи из них что хочешь, правда форма потом все равно растечет. Главный организатор мероприятия – тяжелый наркоман. Я это сразу понял по его внешнему виду. И потом мне подтвердили мои догадки. Он тоже из тусовки НЛП. Сам проводит тренинги по НЛП и гипнотическим техникам. На мой взгляд, это такая почти гротескная квинтэссенция типичных участников психологических тренингов в России. Такая вот у меня сложилась картинка существующего реально положения вещей. Ну вот, наверное, действительно, Павел совершенно блестяще поставил, ну, как бы все основные вопросы с этим связаны, на которых, в общем, не так просто ответить. Ну, тем не менее, мы, наверное, попробуем. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Давайте пропустим. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хочу сказать следующее. В общем, внимательно прослушал выступающего передо мной товарища, и сказал бы, что тренинги все-таки нужны. И в тренингах очень многое проясняется. Почему? Потому что если взять теорию Анохина, академика, вот, афферентного синтеза, о том, что когда мы с прогрессом мы сталкиваемся с все большим и большим количеством отторжений нашего желаемого с действительным. Вот, это ведет к неврастениям там и все такое прочее. А на тренингах мы можем получить... А на тренингах мы можем погрузиться и где-то спокойно расслабиться и решить те проблемы, которые у нас не удались в наших замыслах сегодняшнего дня. Спасибо большое, Юрий Арсеньевич. Ну вот, действительно, я тоже считаю, что это так. И что... тренинг действительно позволяет достичь релаксации и встретиться с собой и решить какие-то свои собственные внутренние проблемы. Вся беда в том, что каким-то загадочным образом действительно изначально сюда, в это движение, примешалось, как сказал Павел, эзотерика и оккультизм. Ну, вот если очень, ну, просто в двух словах вспоминать, что же, собственно, историю тренинга, то вот два направления, о которых я сказал в самом начале, освобождение тела и освобождение духа. Одно из них, освобождение тела, начиналось, наверное, с психоаналитика и массажиста Георгия Гродека, который первым стал использовать массаж для того, чтобы снять зажимы тела, да, для того, чтобы выпустить чувства из подмышечного каркаса. Его учеником был Вильгельм Райх, один из создателей, один из лидеров сексуальной революции вместе с своим учением Эрганона. И тоже, да, он, его работы основывались на различных методах освобождения тела. А вот с самого начала второе направление освобождения духа было основано в первую очередь на идеях Востока. На определенных отдельных разновидностях йоги, дзен-буддизма, буддийских медитаций. В 50-е и 60-е годы, вот музыку из которых мы слушаем, очень много людей стало искать пути к счастью, как вы знаете, и начал формироваться массовый рынок, в первую очередь в США, в Калифорнии. Конечно, это возникло, это массовое движение. Этакие, как называл их Фром, мне кажется, очень удачно, только слушайтесь, программы духовных шведских столов. Эти шведские столы обещали достижение чувственности, радости, просветления, самопознания, эмоциональности, в общем, все, чего вы пожелаете. И заниматься там можно было и йогой, и дзен, в общем, все, всем, всем загадочным, что только есть под солнцем. Так вот, главным-то образом, и обманов-то никаких не было. Единственный, пожалуй, обман заключался в том, что обучение было крайне поверхностным. А за это поверхностное обучение реклама обещала глубокое изменение личности, то есть своего рода волшебную палочку. Самым известным тогда стало движение трансцендентальной медитации, лидером которого был индус Махариши Махеш Йоги. На самом деле имело это движение ошеломляющий успех. В действительности в основе лежало, вот как практически и Арсеньевич говорил, сейчас мало кто просто помнит о том, что лежало там в основе. Так вот, лежала очень древняя, традиционная индийская идея о медитации при помощи определенной мантры. Ну, ом мы все знаем, да? И вот, как бы, суть ТМ заключалась в том, что Махариши, конечно, не изобрел этот метод, но он как бы изобрел способы, как его упаковать и повыгоднее продать клиенту. Идея, которую он разработал, это была идея мантры для отдельного клиента. То есть как бы приходит клиент, гуру чувствует его и за немалую сумму продает ему его индивидуальную мантру, которая должна выполнять любые желания этого клиента. Ну, а так как мантра эта представляла нечто вроде персональной медитации, то само это движение, оно получило как раз впервые и получило название собственно психологического тренинга. Это тоже слово, принадлежащее Махариши Махеш-йоги. Ну, и там, в общем, все остальное даже не так важно, потому что После двух вступительных лекций на кодирование очень похоже. Новичок встречается с учителем, где ему торжественно в секретной обстановке вручают эту его персональную мантру, которую, между прочим, он вне занятий, вот, вне групп трансцендентальной медитации не имел права произносить ни себе вслух, ни любому другому человеку. И он дает подписку о том, что он никогда не будет обучать этому методу других, хранить эту мантру в секрете. Причем интересно, что мантрой могли быть вполне обычные английские слова. Ну, я не знаю, там, peace, one, да, то есть, ну, как бы... Совершенно не обязательно что-то такое секретное. Бога ради, извините меня. В общем, ничего особо секретного в самом звучании этих мантр не было. Однако огромное количество, несколько миллионов людей заплатило Махариши Махеш Йоги за эти мантры, и это были вовсе не глупые, порядочные, уважающие, и уважаемые, и уважающие себя, в общем, люди. Вот ведь в чем загадочность этого феномена. Этот же феномен впервые стал подрывать доверие к самому словосочетанию «психологический тренинг». Здравствуйте, Николай. Алло. Да-да. Слышно меня, да? Алло. Николай, отойдите от приемника чуть-чуть, пожалуйста. Хорошо. Значит, тренинг, он, конечно, может, нужен, индивидуальный. Не такой общий, как он у вас обходится. Потому что ваша передача-то имеет странное название. Серебряные нити. Похоже на паутину. Похоже, что, в общем-то, в эту паутину многие попадают. Русским людям надо, в общем-то, слово. Это слово доходит отликов. Они очень внушаемые люди. И где гарантия, что ваши, значит, все сеансы не служат гипнозом? И что личность не кодируется, что ее сущность, эта личность, не изменится? Ну, собственно говоря, гарантий никаких нет, поскольку ничего, кроме моего профессионализма, такой гарантии быть не может. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Алло. Два. Владимир Николаевич, город Саров. Нет, чего-то как-то там у нас не отзывается. Владимир Николаевич, здравствуйте, Наталья. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Большое спасибо за вчерашнюю передачу. Ну вот по поводу нашей темы отношения к психологическим тренингам. Ну, хочется сначала начать просто со средней школы. Я не понимаю, как там психологи работают, их дети не любят, не хотят к ним ходить. Например, по поводу профориентации, они им какие-то рабочие грязные работы предлагают. В общем, дети их не любят. Вот. И почему там в школе, допустим, есть основа жизнедеятельности, основа религии, а где же основа психологии? Это раз. Но тренинги, в общем, нужны особенно нуждающимся людям, а у нас большинство в нашем государстве и обществе пограничные, и остальные все больные вообще по большому счету. Поэтому тренинги нужны. Ну, вот видите, и у меня была возможность есть... Алло. Да, слушаю. Поучаствовать в одной группе из 5-6 человек, я была очень удивлена. Мы там, значит, какие-то картинки, вот я уже плохо помню, что конкретно мы там делали, а потом еще что-то встали руками, и получилось, как будто мы пирамиду какую-то сложили, такую интересную фигуру. И, вот, и результатом, вот лично моим было результатом, горе от ума, я была очень удивлена, я никогда себя никакой умной девочкой не считала. Ну, вот. В общем, ведь похоже ровно на то же самое, о чем мы только что говорили. Да? Чего продается, чего является хорошим, устойчивым психологическим товаром? Продается что-то очень простое. И я попробую ответить Николаю из Орла. Я сложноват для того, чтобы как бы вот обладать гипнотическим эффектом. Уж больно мысли у нас в передачах непростые для гипноза. Для гипноза нужно чего-нибудь попроще. Кроме того, ну, в общем, даром телепатии я точно не обладаю, а вот то, что звучит по радио, ну, никак гипнозом являться не может. Это нас, видимо, тот же Кашпировский убедил, что можно там на кого-то влиять. Вообще-то врачу для того, чтобы влиять, нужно видеть глаза больного, и не только, честно говоря. Поэтому, конечно, трудновато как-то с гипнозами по радио. Да, тренингами я всегда называл размышления. Правда, поскольку нельзя человеку ничего внушить, когда ты хочешь, чтобы он вместе с тобой думал. А вот любое отличие психологического товара вы, уважаемые господа, должны представлять себе совершенно отчетливо. А психологический товар – это то, что обещает очень простой способ для достижения просветления, большого ума, познания другого человека, управления реальностью или чем угодно еще. Вся проблема в том, что человек может изменить себя. Но вот в одночасье, в несколько секунд, дней, с помощью произнесения одной мантры он измениться не может. Потому что если бы он мог так быстро измениться, то он менялся бы как флюгер на ветру под влиянием всяких разных других жизненных обстоятельств. А на самом деле все происходит весьма и весьма не сразу. И любые человеческие изменения представляют собой длинную и сложную работу. И поэтому мы возвращаемся, наверное, к старой теме программы «Серебряные нити». Это тема о поисках волшебных палочек. Люди так вот так путаются в огромном количестве информации и разных всяких обстоятельств, которые приходят из разных сторон жизни, что хотят, в конце концов, найти некоторую простоту и ясность. Идут и покупают мантру, например, которая им все откроет. Кстати говоря, история всегда повторяется, поэтому у нас есть своя собственная Махариши Махеш йоги. Да, ну, например, учение ритмологии или радостеи, которое придумала наша поэт и писатель Екатерина Марченко, основана, собственно говоря, на вот таких вот мантрах, тоже индивидуальных, которые у нее, правда, называются там хладостеями. Ну, в общем, повторяют из себя, представляют собой все то же самое монотонное повторение, на сей раз русских слов. И поэтому все это как бы всегда существует. Это ведь что-то вроде... Да, не менее удивительно и не более удивительно, чем популярность некоторых готовых лекарств. Это одна из главных сторон любого психологического тренинга. Купить что-то вроде готовые таблетки и подешевле. В конечном итоге большая часть так называемого гипноза основана на том, что человек сам ищет что-то вроде волшебной палочки, что-то вроде отмычки к своей собственной душе. Потому что он понимает, что с ним что-то не так. А вот даже сформулировать это не так он не в состоянии. Здравствуйте, Зинаида Дмитриевна. Город. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне посчастливилось 29 лет назад пройти аутотренинг у доктора Завадский Юрий Александрович. И вот прошло столько много времени, я помню эти уроки лечения, и, конечно, было бы очень здорово, если бы аутотренинг шел в народ, просто запросто, без всяких там высоких терминов. То есть он нас научил за 10 дней снимать боли свои в собственном организме. Ложишься с болью, загадываешь себе, тренируешь себе, просыпаешься уже без боли. Это очень чудесное. Спасибо большое, Зинаида Дмитриевна. Ну, методика Шульца, она, вне всякого сомнения, работает. А вот что происходит и чудеса случаются дальше, ну, в общем, сегодня эта методика в небольшой моде, к сожалению. Хотя, собственно, эта методика, имеющая непосредственное отношение вот к тому первому направлению, о котором я говорил, да, направление, которое идет от Гродека, снятие внутренних зажимов тела, мышечная релаксация. Мы сегодня вряд ли успеем поговорить об этих методиках, но они, конечно, в отличие от объявленной, собственно, давно объявленной в 2006 году тоталитарной секты Родостея, как бы, в общем, являются вполне медицинскими методами и к психологическим тренингам не относятся. А вот меня-то удивляет совсем другой феномен. Несмотря на то, что Родостея, например, давным-давно объявлена тоталитарной сектой, причем опасной тоталитарной сектой, как бы люди в ней по-прежнему есть. Их, опять же, достаточно. Город Саров, Владимир Николаевич. Алло. Владимир Николаевич. Да. Очень плохо вас слышим. Александр, слышно хорошо? Ну, говорите, ага. Алло, хорошо слышно? Да, сейчас хорошо. Сейчас хорошо слышно? Да, да, да, да. Александр Ильич, мне бы хотелось, кстати, напомнить, что новое – это хорошо забытое старое. И на Руси подобные проблемы релаксации, так сказать, и телесной, душевной, решались простые вещами, такие, как называется, посиделки, где собирались женщины, вязали, общались и расслаблялись, так сказать, исходя от разных проблем. А что касается, так сказать, с движением телесной зажимы, это были вечерки, где были танцы, песни, все остальное. Причем, в отличие от тренингов, так, это не требовало никаких денег, так сказать, со стороны людей. И поэтому ни вечерки, ни посиделки, так, они не вызывали, не вызывают негативное отношение людей. А там, где замешаны деньги, где начинают продавать, так сказать, набор звуков. Я, конечно, Дмитрий Марченко хорошо знаю, а не Катерина Альбекия. Но я знаю еще с 89-го года, когда мы с ним познакомились, на Юрий Толгояк. Вот, к сожалению, большому я не разделяю, так сказать, восторга вот этих вот действий материальных, потому что человек получает свой дискомфорт за те проблемы, которые он, ну, грубо говоря, грехи, которые он получил в своей жизни. И если мы пытаемся не избавляться от грехов, а с помощью различных мантр уйти от проблемы и накачать из себя эндогенные наркотики, как справедливо говорил про авторах, в статье «Стресс и наркотизация», что большинство, так сказать, мантр, они содействуют формированию у человека, ну, назовем так сказать, наркотических веществ того или иного ряда. У них есть 15-я статья, примерно 89-го года императора. Спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо, Владимир Николаевич. Ну, статья такая, разумеется, не одна, но только кто же у нас теперь статьи читает? А вот рекламу, обещающую чудо, по-прежнему смотрим. Не успеем поставить три музыкальные паузы, поэтому давайте послушаем следующую. Love you like I do. Da-da-da-da-da-da. No, I do. Don't know why I love you. Don't know why I care. I just want your love to share. I wonder why I love you like I do. Is it because I think you love me too? wondered how. I wonder why I'm sure you're always true. Серебряные нити. Но вот, тем не менее, Владимир Николаевич глубоко прав, на мой взгляд, по той простой причине, что действительно, ведь страсть к психологическим тренингам, которые нет-нет, да оборачиваются наскалом сект и этакого психологического наркотизма, в первую очередь основана на том, что мы какие-то, я даже не хочу сказать древние, но народные методы расслабления, но когда собирались, да, мы в советские времена и пели наши протяжные песни, не стану цитировать, простите. А, конечно же, это ведь тоже, если хотите, своего рода тренинг, возможно, снять внутреннее напряжение и поделиться какой-то своей эмоцией, которую ты ни на работе, ни дома поделиться, в общем-то, не можешь. А в конечном итоге любой психологический тренинг всегда, это, кстати, не так, не есть его плохая характеристика, является заменителем общения своего рода. Ведь в чем недостаток и одновременно достоинство тренинговой обстановки для людей? В общем, это некоторая игра в общение, которой руководит учитель или гуру, если это какой-то такой, какая-то эзотерическая или трансперсональная группа, как сейчас говорят. В этой игре в общение учитель играет роль, ну, если хотите, родителя. И поэтому мы радостно играем, потому что все это мгновенно погружает нас в атмосферу детской безответственности. И если ее удается создать, то подсунуть самого разного рода психологический товар ничего не стоит. Только вот в любом случае, конечно, никакой гипноз здесь вовсе и ни при чем. А вот что здесь при чем, это потеря нами способности искренне общаться. Да и вообще потеря способности говорить о чувствах. Ведь в первую очередь тренинг – это такое место, где учат говорить о чувствах. Нужно это? Нужно. Но это среда, в которой всегда и все зависит от учителя. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, во-первых, времени мало, я понимаю. Самое главное, я хочу вам сказать большое спасибо за все ваши передачи. Лично я очень многое почерпнула из ваших передач. Конкретно у меня были сложные взаимоотношения с дочерью. Я ненавидела своего отца, который уже умер. Вы мне дали понять в этих передачах, что не следует поступать так жестко, так грубо со своими родственниками. Я попыталась разобраться в себе, кто я такая, почему я считаю, что я вправе воспитывать того, другого, третьего. Характер у меня жесткий, такой строгий. В общем, вы мне дали понять, что следует людей понимать, любить и так далее. Особенно близких людей. Самое главное, вот вам за это большое спасибо. Спасибо большое вам, Наталья Петровна. Вот, хотел я сказать следующее. Тема важная, поэтому давайте все-таки мы попытаемся продолжить эту тему в ближайшую среду. Продолжим разговоры про тренинги и не только про эзотерические, больше ни про что не успели поговорить, а о том, о современных подходах к тренингу и о достоинствах и недостатках вот этой вот игры для взрослых. Потому что если мы будем относиться, научимся относиться к этому именно как к тренировке, игре, то тогда, конечно, никаких наркотических тренингов и сект возникать не будет. Спасибо всем, кто был вместе с нами. До следующей передачи о психологических тренингах. Спокойной ночи. In my heart, caused by you. Love is not a gadget. Love is not a toy. When you find the one you love, she'll fill your heart with joy. If we could start anew, in my heart.